Главка 7. Душа и христианство. Если у Платона, отрешившийся от всего земного псюхи, находит свое блаженство в идеальном мире, если индуизм твердит о человеческом теле как о всего лишь оболочке, неизбежно превращающейся в невосстановимый прах, то ставшие христианами свидетели одного, произошедшего 2000 лет назад распятия, эта история до сих пор потрясает чуть ли не половину человечества, провозгласили следующее. Тело, в которое помещается самим Богом, в котором живет и которое после смерти человека покидает душа, есть единственный и драгоценный для нее сосуд. И именно в него уже навсегда вернется псюхе после всех своих странствий и мытарств, тотального воскресения мертвых, и начало жизни будущего века. Пример полного восстановления единственного прибежища души – Христос, показавший раскаявшемуся Петру, упрямцу Фоме, а заодно и всем остальным потрясенным апостолам, что телесное воскресение не только возможно, но в конечном счете и неизбежно. Созданная Богом душа неуничтожима. Она бессмертна. Она начинает свою жизнь в определенном и именно человеческом теле, с которым теперь до скончания века, несмотря на временную разлуку, связанную с его временным тлением, будет неразрывно связана, и в которое неизбежно вернется впоследствии, чтобы вместе с ним, воскресшим, после страшного суда либо уйти на небо, либо сойти в ужасающий огонь ада. Что же касается жизни души в теле до его тела смерти, то тут возникает исключительно сложный, зачастую по-разному трактуемый, вызывающий в самом христианстве споры и опять-таки чрезвычайно запутанный вопрос отношений человека с собственной душой. С одной стороны, то, что мы называем «homo sapiens», состоит из двух сросшихся, как сиамские близнецы, частей – своего смертного тела и своей бессмертной псюхи. С другой, не случайно говорят и подразумевают человек и его душа, тем самым разделяя их. В таком случае кто тогда верховодит? Подчиняет ли себе душа того, в ком она поселяется, или человек? А что тогда такое сам человек, его тело? Является хозяином и волен приказывать ей. За кем, наконец, та самая свобода выбора? За смертным потомком Адама или, опять-таки, за его душой? Способны ли псюхи поднять бунт против неправильного решения тела или покорно ему как рабыня? Несет ли она ответственность за человека или человек несет ответственность за нее? Теософские рассуждения об этом составляют многочисленные тома. Если следовать логике Платона, а этот философ оказал на христианское учение большое влияние, homo sapiens в отношениях с псюхи доминирует. Свобода выбора именно за ним. Он волен делать со своей душой все, что ему угодно, может ее даже продать. Возможно, душа, конечно же, по воле Творца, действительно пассивна. Обладая божественной сущностью, а значит, изначальными понятиями добра и зла, псюхи только советуют человеку, что должно делать. Она есть для него своеобразный камертон, но она не в силах воспрепятствовать человеческой телесной воле и вынуждена подчиняться ей, а значит, разделять с homo sapiens всю ответственность за его поступки. Так у хозяина доброго она добрая, у злого злая. По утверждению богословов, при всей своей неуничтожимости, псюхи может даже духовно умереть, отвернувшись. Опять-таки, по человеческой воле, от своего отца Бога. Вот почему плохой человек в самом прямом смысле свою душу губит. Вообще, что касается выбора между добром и злом, христианство жестко ставит временные рамки. В отличие от того же индуизма, времени человеку на раздумья отводится исключительно мало, в пределах единственной жизни. Никаких реинкарнаций, переписываний и работ над ошибками. Если он не насилует собственную псюхе, не уродует ее и тем более не продает, а прислушивается к ее советам, следует им, работает над собой и в конце концов выбирает Бога, то после смерти такого праведника душа радостно выпархивает из его тела. Никакие особые приключения ей не грозят. Рядом со своим отцом она спокойно дождется апокалипсиса, а после возвращения в оставленное на время тело, которое волей Господа полностью возродится, уже знает, где вместе с ним придется ей вкушать бесконечное, безвременное блаженство. Однако горе души негодяя. Эта несчастная псюхи несет в себе все его грехи. Сразу же после оставления тела демоны ады бросятся на нее, измучают мытарствами и в конце концов увлекут с собой в огненную гиену. Там она будет корчиться под беспрерывными пытками до страшного суда, а затем, возвратившись в тело и уже вместе с ним выслушав беспощадный приговор, волей Божьей вновь отправится теперь навечно к своим торжествующим мучителям. Скитание души после человеческой смерти христианство описывает весьма подробно. Нет основания не доверять ему в том, что времена для псюхи грядут действительно трудные. Христианские философы утверждают, по выходе из тела бессмертное существо имеет зрение, память и мышление. Конечно, они несколько другие, чем мы себе представляем, но они есть в нем по естеству. Следовательно, псюхи видит, слышит и чувствует. Души после разлучения с телом бывают не праздны, не остаются без всякого чувства. Подвижник V века Иоанн Кассиан. Вот о чем еще христианство свидетельствует. Оставив тело, душа оказывается среди духов, добрых и злых. Если псюхи несет в себе отпечаток праведной жизни хозяина, который склонялся к ангелам и святым, то ее первое общение предстоит с духами добрыми. Напротив, душу неисправимого грешника окружат сущности отвратительные. Обычно псюхи сама тянется к тем, которые ближе ей по духу. Но об этих сущностях чуть позднее. В течение двух первых дней душа ощущает свободу полета и посещает места, которые были дороги человеку, частью которого она была. Следовательно, места эти дороги ей самой. Впрочем, как утверждают отцы церкви, часто псюхи бывает растеряна и какое-то время находится рядом с телом. Она подобна погорельцу, из-за пожара лишившемуся крова, ибо тело, несмотря ни на что, являлась домом ее, но вот теперь дом разрушен, и страх терзает душу. Она не решается улететь и страдает, не зная, что делать дальше. Души святых, расставшись с телами, не влекутся даже к тем местам, где они творили добрые дела, а сразу начинают свое восхождение. Но внетелесное состояние обыкновенной души есть лишь начало ее странствий. Когда наступает третий день, каждую такую псюхи ждут совершенно иные сферы. Все религии единодушны в реальном существовании потусторонних демонических сил. Опять-таки нет основания не доверять духовному опыту, накопленному тысячелетиями, а также многочисленным свидетельствам о проявлении этих сил в нашей земной жизни. Помощь бесноватым – весьма известная и распространенная практика в христианстве, которая не теряет актуальности со времен Иисуса Христа. В потустороннем мире для большинства душ с неизбежным появлением легионов злых духов начинается настоящая духовная пытка. И ранее демоны являются нам в разных обличьях. Они охотятся за нашими душами и становятся искушениями для нас. Но лишь после смерти человека духи зла показываются его душе во всей своей ужасающей красе. Когда каждая трепещущая псюхи на третий день наконец-то всерьез сталкивается с ними, бесы принимают на себя роль строгих судей. Они мстительны и удивительно мелочны, поэтому припоминают несчастной все, даже самые малые грехи, в которые сами же ее и вовлекали. Святоотеческие откровения говорят о точном числе мытарств, их 20. На каждом душа самым ужасным образом истязается этими, не знающими жалости палачами. Пройдя одно испытание, псюхи сразу же отправляется на следующее. Горе ей, если грехи слишком велики. Тогда путь заканчивается падением в невероятную пропасть гиенны. Христианство постоянно напоминает, бесы настолько ужасны, а мытарства настолько мучительны, что даже Богородица при приближении своей телесной смерти просила сына избавить ее от них, что и было Христом сделано. Он сам явился принять ее душу и защитить тем самым свою мать от мучительнейших испытаний. Итак, третий день наиболее страшный в путешествии псюхи. Несмотря на то, что общая картина испытаний примерно такова, какой она здесь описана, отцы церкви утверждают, у каждой души свой индивидуальный опыт прохождения пыток. Покончив с мытарствами, та псюхи, которую бесы все-таки отпускают, на протяжении остальных отведенных ей Богом 37 дней странствий знакомится со всеми частями потустороннего мира. Поначалу ей, измученной, ангелы показывают красоты рая, которые действительно ни с чем не сравнятся. Достаточно прочитать откровения святого Иоанна Богослова о горнем Иерусалиме. Но затем... Не случайно существует особое церковное поминание усопших на девятый день после их смерти. Обыкновенную душу с ее не очень большими грехами и маленькими достоинствами, и без того перепуганную, в течение всего оставшегося периода подробно знакомят с адом, прежде чем ей назначат место, где после суда частного, который только что прошел, она и будет ожидать воскресения собственного тела. Душа добродетельного человека предвкушает в том назначенном месте вечную радость, а обремененная грехами пребывает в страхе вечных мучений, которые начнутся сразу же после обретения псюхи ее ставшим бессмертным кокона и страшного суда. Я не буду касаться здесь споров между православием и католичеством. Замечу только, что различные течения в христианстве могут расходиться в деталях описания посмертной жизни псюхи, но при всех своих расхождениях они придерживаются основных принципов. Интересно и то, что в христианстве есть убежденные сторонники реинкарнации душ, которые, ссылаясь на места из Евангелия, где речь идет об Иоанне Крестителе, утверждают: Святая книга дает недвусмысленное указание на то, что Иоанн явился реинкарнацией пророка Илии, ибо по иудейским ожиданиям Илия должен был вернуться на землю перед самым пришествием Мессии, чтобы всему Израилю указать на него. По этому поводу до сих пор не смолкает дискуссия, хотя апостол Павел еще в первом веке недвусмысленно сформулировал мысль, что человек умирает ровно один раз. От имени всего традиционного христианства в одном из своих посланий к евреям он совершенно определенно сопоставил смерть человека с единственной, а не многократной смертью Христа. Причем единственность жертвы Иисуса подчеркнул особо. Как утверждают многие специалисты, Из ряда многочисленных книг и статей христианских философов, посвященных душе, особо выделяется самое полное до сего времени исследование психи с точки зрения христианства. Многотомный труд Стефана Кашменского «Систематический свод учения святых отцов Церкви о душе человеческой».